Глава 27. Рустам. Ирина ставит передо мной чашку кофе. Отходит на пару шагов, зарываясь в ежедневник в ожидании, когда я позволю зачитать расписание. На меня не смотрит. Никогда. Взгляд карих глаз всегда либо в пол, либо рассеянный. Мне плевать на ее глаза, но бесит. От нее за версту воняет страхом. Страх меня не напрягает, пусть боится. Это способствует эффективной деятельности. Раздражают ее подхалимство и фальшивая лесть. А вот задницу мне лизать не нужно. Тошнит от этого. Особенно, когда хотят получить выгоду от подхалимства. У вас хороший вкус на кофе. Только истинные ценители могут оценить этот сорт, вещает мне женщина. Вот, это я и имею в виду. И вроде умница, красавица, но бесит. Когда я захочу поговорить о своих вкусах, я тебе сообщу. Отвечаю, обрывая ее. Замолкает, устремляя глаза в пол. Отпиваю кофе. Правильно сваренный, почти, сука, идеальный. И меня тоже это бесит. Так и будешь стоять? Долго мне тобой любоваться? Зачитывай расписание, поторапливаю ее. Это грубо, да, я срываюсь, но... Ирина словно заняла чужое место. И меня бесит, что она идеально в него вписалась, в отличие от Дианы. Диана. Прикрываю глаза, пока Ирина зачитывает расписание. Диана. Ее имя внутри меня отзывается сосущим чувством пустоты. Я отпустил не только ее, а еще какую-то значимую часть себя, жизненно важную часть. Это определенно зависимость. Я ненавижу зависимости. Всю жизнь пытался от них избавиться, а сейчас что-то сломалось в моей системе координат. Ирина заканчивает зачитывать расписание. Ловлю себя на том, что почти ничего не слышал. Ее голос прошел фоном. Все отменить. Никого не принимаю сегодня. Нет во мне сил. От слова совсем, нет ресурса, нет ничего, кроме одной зудящей мысли о женщине, которая въелась мне в кровь, как вирус, от которого я болею. «А как же переговоры с китайцами в полдень?» — ошарашенно спрашивает Ира. «Они же вечером улетают!» «Китайцы...» Хотелось бы сказать, да и похрен, но так нельзя. Переговоры с китайцами будут. Остальное вычеркни. Готовь переговорную. Отсылаю секретаршу. Снова отпиваю кофе, откидываю голову на спинку, покачиваясь в кресле, смотря в потолок, в ожидании, когда отступит утренняя и уже традиционная головная боль. В груди постоянно давит и не отпускает. Уже месяц мое тело сковывает что-то невидимое, но очень хорошо ощутимое что-то. Я взрослый человек и давно научился различать все свои чувства. Я знаю, чего мне не хватает, кого не хватает. И нет, найти замену этой женщине, как оказалось, невозможно. Пробовал. На каком-то упрямстве, в желании сменить один наркотик на другой, но нет. Все не то. Не тот запах, не те глаза, не та кожа, губы, тело, голос. Все, мать ее, не то. Не хочу. Не заводит, не интересно. Надо признать, это одержимость одной женщиной. Нахрен я вообще принял ее на работу и узнал о ее существовании? Личный телефон вибрирует на столе. Отвечаю, продолжая смотреть в потолок. Да. «Букет доставлен», — сообщает мне курьер. «Приняла?» «Да». «Хорошо». Скидываю вызов. Я заказал ей ежедневную утреннюю доставку цветов. Карточки подписываю лично, напоминая о себе. «Просто, моя девочка, не отпущу я тебя. Ну, никак не получается, ты моя, смирись. А лучше...» Осознай и прими. Я, бля, пытаюсь дать тебе то, чего хотят женщины. Все эти танцы с бубнами не про меня. Ванильная чушь больше детская тема. Моя тема — прямой диалог и озвучивание своих желаний. Но так не получилось. Окей? Я утоплю тебя в этой ванили. Только вернись. Сама. Добровольно. За последний месяц я упустил ее из виду только на неделю. В первую неделю честно пытался держать свое слово и отпустить. Потом прекратил обманывать себя и анализировать. Последующие дни до сегодняшнего дня я не упускаю Диану из виду. Дмитрий всегда рядом. Мне хочется утешать себя тем, что это наблюдение ради ее безопасности. Но нет, не только поэтому. Это контроль. Контроль ради моего эгоизма. Я хочу знать, чем дышит эта женщина. Мне это важно, чтобы не задохнуться самому. Я хотел сломать Диану. А вышло так, что поломался сам. Заказываю подарочный сертификат на спа в самом хорошем комплексе. Велю доставить ей. Пусть расслабится девочка. Массаж, разные женские радости, бассейн. Сам пока не вмешиваюсь. Недавно эта стрекоза разозлила меня, сходив на свидание с неким Сергеем. Ничего выдающегося. Просто офисный работник с ипотекой. Но я почувствовал себя ничтожеством. От меня ее воротило, а вот с этим ничтожеством, пожалуйста, с удовольствием и улыбкой. И цветы в тот вечер с напоминанием обо мне оказались там не случайно. Теперь я каждое утро напоминаю ей о своем присутствии. Только посмей еще раз разделить себя с другим мужчиной. Мне не хочется снова совершать ошибку и начинать наше сближение с давления и принуждения, но и ты, моя хорошая, не вынуждай. Я плохо переношу конкурентов. Я просто давлю всех сразу. Пожалей парня, ему еще лет 20 ипотеку выплачивать. Не хочу снова жесткого давления. Ну, сдайся, красиво, девочка моя. Обойдемся в этот раз без жертв. Я, мать твою, пытаюсь впервые сделать все правильно. Встреча с китайцами проходит напряженно. И не потому, что возникают какие-то глобальные проблемы, а потому, что мне сообщили, что Диана вернула назад сертификат в СПА. Никогда не думал, что такая мелочь может пошатнуть мое равновесие. И не просто так вернула. С запиской, которую мне должны вот-вот доставить. Как только прощаюсь с партнерами, иду в кабинет. «Вам передали», — сообщает мне Ирина, протягивая черный конверт с золотым тиснением. Киваю, беру, ухожу в кабинет. Мне нужно думать о работе, а я, как пацан, думаю о бабе. Раздражает. Раздражает собственная реакция и чрезмерные эмоции. Мое чудовище еще страшнее, чем я думал. Это не я доминирую. Это Диана владеет мной. Не только телом, но и эмоциями. Полная власть. Открываю конверт, отбрасываю сертификат на пол, разворачиваю записку. Хотите завоевать женщину? Исключите финансы. Найдите в себе силы на настоящие поступки. Не все покупается, как вы привыкли, господин Юсупов. Перечитываю еще раз. Усмехаюсь. Ах ты, лиса! Ладно, ты не настолько меня бесишь, как мне казалось. Новая игра? Новые правила, и теперь их диктуешь ты, моя девочка? Хорошо. Это справедливо. Поступки? Какие поступки тебе нужны? Мои поступки, исключающие деньги, примитивные, как в каменном веке. Поймать тебя и снова запереть в своей клетке? Привязать к себе и опять переформатировать твою психику, пока не скажешь «да»? Я могу. Более того, я так хочу. Кричи, ругайся, побей всю посуду, отхлещи меня по щекам, но будь рядом. чтобы меня, наконец, отпустили эти тиски, прекращая медленно сдавливать. Но ты же снова не оценишь. Я хотел по-другому. Поступки. Хватит, как школьникам, кидаться записками. Хватаю телефон, набираю ее номер. Гудки, гудки, гудки. Не берет. Ладно, пишу сообщение. Не ответишь на звонок, приеду лично и увезу с собой. Это поступок, не находишь? Отправляю. Даю время осознать. Откидываю телефон, беру сигареты, прикуривая, включая кондиционер на вытяжку. Давно бросил, курил редко, очень редко, только в крайние стрессовые моменты. А сейчас снова подсел. Никотин стал заменять мне Диану. Так себе замена, но такая же губительная и смертельная, как эта женщина. Перезваниваю Диане. Отключила телефон. Даже так? Это приглашение? Ждешь, когда приеду лично. Выключаю монитор и убираю важные документы в сейф, надеваю пиджак, покидаю кабинет. Я обещал Альфие приехать домой на обед. Пришло время поговорить. Месяц не был в доме, где живет моя супруга. Не хотел. Не тяните меня домой, в место, которое я перестал ощущать своим домом. Альфия все чувствует. Трудно не заметить, когда тебя намеренно игнорируют. Моя семья стала главным триггером для Дианы. И в ее отсутствие я осознанно избегал Альфию. Пришло время что-то решить. Иду к лифту. Навстречу мне Надежда. Неожиданно. Учитывая то, что я уволил ее 2 недели назад. Нет, это не мелочная месть в ответ на угрозы Диане. Это попытка оборвать все ее иллюзии по отношению ко мне. Чтобы усвоила, что между нами никогда ничего не будет. И неважно, есть ли рядом со мной женщина или нет. Надежды нет и никогда не было в моей реальности. Уволил я ее достойно, со всеми выплатами и предложением должности в одной из компаний статусом не меньше. Мне кажется, она меня поняла. Надежда, выгибаю бровь, нажимая на кнопку лифта. Что-то забыла? Я к тебе. Примешь? По какому вопросу? По личному. Томно прикрывает глаза. Я уже говорил, что не принимаю по личным вопросам. С личным к психологу, Надя, а не ко мне. Всегда заводил твой цинизм. Снова улыбается, облизывая губы, и проходит со мной в лифт, хотя я не приглашал. А меня, Надя, всегда отвращали и раздражали навязчивые женщины. Я просто подумала. В наглую ведет пальцем по моему пиджаку. Начинаю закипать. Мы теперь не работаем вместе. Твоя новая игрушка получила отставку. И я подумала... Подходит вплотную. Я поняла, что тебя сдерживала по отношению ко мне. Даже не хочу знать, что она там поняла. Бред. Всегда относился к ней с уважением. Моей большой ошибкой была попытка завести с ней интрижку. Я тоже не идеален и могу ошибаться. Но урок я усвоил. Думать, Надежда, не твое. Еще раз столкнусь с тобой, не обессудь. Мы распрощаемся не так красиво. Холодно произношу я, отодвигаю ее с прохода и выхожу из лифта. Хочется отмыться от ее навязчивости. Как я раньше этого не замечал. Потому что раньше мне было абсолютно плевать. А сейчас нет.